Наталья Г. В момент смерти моей мамы, мой отец, бывший коммунист и абсолютный материалист, ощутил мощный толчок в спину, после чего из его глаз хлынули слезы, помимо его воли. Для него это было неожиданно и необъяснимо. Мама в это время находилась в больнице, под присмотром врачей, и прогнозы были благоприятные. Через час ему позвонили и сказали, что час назад была зафиксирована ее смерть. Теперь он не скептик. Даже покрестился в 66 лет.